Глава 39. С того дня, как мы нашли Злату, и до момента, как ее не стало, время пролетело так стремительно, что я и не заметила. Злата живет с тетей в самом отдаленном поселке, в доме ее знакомой, которая давно переехала. Дом больше и удобнее, чем их землянка. Вот тетка и перебралась, рассказывает мне Данил. Злата помогает тете по хозяйству. Ухаживает за скотиной, ходит в лес за ягодами и на рыбалку. Живет обычной жизнью. «Будто ничего и не натворила. Потрясающе!» – произношу сарказмом. «Что с ней делать?» Эдику ни слова. Нужно рассказать Мирону со Светой. Вместе заварили эту кашу, вместе и будем решать, как наказывать. Уже через час мы с Данилом приезжаем к Свете и Мирону и рассказываем им, что узнали. «Она никогда не сможет вернуться в столицу», — говорю я. «Тут у Эдика везде глаза и уши. Рано или поздно ее бы заметили и сдали». Плюс она запорола свою карьеру и потеряла все, что заработала. Живет на севере у дальней родственницы и вряд ли когда-то сможет оттуда выбраться. По-моему, жизнь и так ее наказала. Но я считаю, что это все равно нечестно, что она так просто разгуливает на свободе после всего, что натворила. «Я считаю, ее нужно сдать полиции. Пусть ее посадят», — предлагает Света. «Хрень», — не соглашается Мирон. «Убийства не было. Ей дадут максимум десятку за покушение. И то далеко не факт. Она выйдет на свободу и снова будет жить припеваючи чистенькая. Это несправедливо. Я считаю, ее нужно пытать». «Чего-чего?» Я аж привстаю от возмущения. «Мы что, преступники какие-то, что ли?» «Я же не говорю калечить или травить, как она, Эдика. Но можно поддержать ее в заперти, заставить признаться, поморить голодом или еще что-нибудь». Мирон хлопает по столу. «Да че вы на меня, как на монстра, смотрите? Она хотела убить Эдика. Убить твою мать. Вы это осознаете? И она убила бы, если бы мы вовремя не приехали. Она нам всем жизни разрушила. Мне карьеру сломала. Тебе, Аврора, брак. Даже подружке своей рыжей она умудрилась жизнь испоганить. И это я монстр, если предлагаю отомстить ей». «Мирон, я согласна, что она заслуживает наказания. Но мы не будем похищать человека и переступать закон. Ты хотел оградить от этой ошибки Эдика. А теперь сам хочешь сделать то, о чем наверняка будешь жалеть». «Я согласна с Авророй. Мир». Света ласково поглаживает мужа по плечу. «Это слишком. Можно просто избить ее». «Да вы издеваетесь?» У меня вырывается нервный смешок. «А что?» Искренне удивляется Света. «Как профилактика. А потом уже под суд». Я смотрю на Данила, рассчитывая на поддержку. «Я бы ограничился судом и тюремным сроком. Или ее можно отдать на одну из этих рабских ферм?» Оживившись, предлагает Мирон. «Ну, знаете, те, где паспорта отбирают и всю жизнь заставляют работать за еду?» Я задумываюсь. «Я бы остановилась на варианте проучить и отдать под суд», — говорит Света. «Пусть ее обстригут, поморят голодом пару-тройку дней и надают по ушам. Так, чтобы больше обидно и страшно, чем больно. А потом уже суд и тюрьма». «Хороший вариант», — соглашается Мирон. «Это можно организовать», — подтверждает Данил. «Ладно, я не против. Это приемлемо после того, что она сделала. А что с ее тетей? Она все знала и покрывала ее». «Тетя могла не знать о том, что она пыталась убить своего продюсера. А за интриги на рабочем месте не сажают». Данил с задумчивым видом барабанит по столу. «Ладно, соглашаюсь я. На этом наш разговор и заканчивается. Данил дает распоряжение своим людям. А уже вечером нам приходит отчет с кучей фотографий».